Когда между мальчиками снова ложится океан, они вступают в переписку. Но перо Уолдо, так же, как и его язык, не способно выразить чувства, согревающие его сердце. А перо Вани столь же гибко, как и его язык. Он понимает, что партия чересчур неравна, и ломать копья не стоит. Как тогда, когда, прижав кулаками к земле непослушного жучка, старший поддразнивал младшего, так теперь он показывает ему язык. Разговора не получается, один лишь воинственный клич. «Алло, Уолдо! Гойотойо! Мы боевые братья! Алла-ла! Когда мы увидимся еще раз, я изопью твоей крови, ты изопьешь моей крови, и мы бросимся в бой!» Для Уолдо обязательство не игра, он еще не знает, о каком бой идет речь. Зато знает твердо, что если Ваня пойдет в бой, он, Уолдо, будет с ним рядом. И Ася ночью шепчет Марку: «Ты же видишь, так не сердись на меня, я родила тебе еще одного волчонка». После пребывания в Медоне она возвращается домой просветленная. Пусть Анетта говорила мало или почти ничего не говорила, Ася лучше разбирается в себе после того, как в нее заглянули глаза Анетты. Ее изнурительное кружение по свету, ее лихорадочный зигзагообразный путь обретают и смысл, и направление. Революция смотрит на Асю глазами самой Анетты. Те же расширенные зрачки, когда она ясным взором следит за поступью судьбы, даже спокойная уверенность, которая раздвигает пределы горизонта, очерченного беспорядочным фронтом сегодняшних боев. Но Анетта последней узнала о том, что таил в себе ее взгляд. Видишь других людей, они тебя видят, и узнаешь себя только по отражению в чужих глазах. Анетта поняла, что такое ее очаг, лишь по тем огням, которые от него зажглись. Старая, одинокая женщина, осиротевшая после смерти сына, осознала, что ее уделом была плодовитость. В эти дни Анетта открыла, что есть у нее и другое потомство, правда, более сомнительное. Ей нанесла визит Бернадетта. Отношения между ними всегда были холодные. Одно время они виделись только ради Сильвии, а после разрыва Сильвии с своей приемной дочерью они не искали встреч. Если разрыв этот и причинял Бернадетте боль или досаду, она ничем не выразила своих чувств. Больше того, необычайно скрытная, она даже после смерти Сильвии не прислала Анетте ни слова соболезнования. Анетта этого не забыла. Не зная, что произошло между Марком и этой женщиной, Анетта испытывала к ней тайную неприязнь. Да и Бернадетта никогда не проявляла к Анетте ни малейшего интереса. Даже отношения с Марком не приблизили ее к Анетте. Мать Марка не могла быть ей полезна. Обе стояли друг против друга. Анетта, бархатистая, мягкая, вместе с тем чуть-чуть колючая, тщетно пыталась принудить себя к любезному тону хозяйки дома. Но пока с ее губ срывались приветливые фразы, ноздри враждебно принюхивались к незваной гости. Однако недолго. Бернадетта пришла не одна. Незаметно смерив взглядом гостью, Анетта вдруг увидела девочку, которую та привела с собой. Увидела и уже не могла оторвать от нее глаз. А Бернадетта, не переставая произносить пустые любезности, зорко следила живыми, острыми, бегающими глазками за каждым движением хозяйки, как следит за своей жертвой тощий длинный хорек, и выследила взгляд, попавший в ловушку. Веки ее на мгновение опустились. Есть! Удар попал в цель. Девочка лет 8-9 была отретушированным портретом другого ребенка, о котором никто в целом свете уже не думал, кроме этой старой женщины, которая глядит, не отрываясь, ибо она одна увидела его. У этой девочки его лихорадочно блестящие быстрые глаза, тот же овал тоненького худенького личика, тот же широкий лоб, та же бледность, тот же решительный вид. Больше того, даже ее костюм вызывает в памяти того, другого. Широкий матросский воротник, синяя блузка с крупными пуговицами, длинные гладкие волосы, точно у маленького Бонапарта. Как сумела она воссоздать того, другого? Как хватило у этой женщины дерзости наложить руку на их реликвию, на фотографию мальчика, пожелтевшую и выцветшую, отпечатанную всего в двух экземплярах и хранившуюся только у Анетты и Сильвии? но совсем уж непереносимая дерзость, ни волосы, обрамляющие лицо, ни матросский воротник, ни костюмчик, а человеческое существо, скрытое внутри. Как и когда похитили его у меня?